Глава 47. Скарлетт. Не уверен, что Элиза Сайрос и Рейнар обрадуются, узнав о необходимости отправиться в человеческие земли, сказал Сорин Скарлетт, когда та снимала свой ведьминский наряд в их комнате. Им не хватает приключений. Они слишком изнежились в этом огромном дворце. Пренебрежительно ответила она, ныряя в гардеробную. Услышав смех Сорина, девушка выглянула наружу. Я так и не спросила Хейзел об этих костюмах. После того, как они договорились, что Кассиус отправится во двор огня, а не в королевство ведьм, Хейзел объяснила Скарлетт, как приготовить снадобье. Для него требовались обычные ингредиенты, которые можно было найти практически везде. Отвары и эликсиры — это не столько магия, сколько сочетание нужных компонентов в нужное время и при правильных условиях. Но еще большее значение имеет знание того, каково воздействие каждой составляющей на организм. Природа подарила нам все необходимое для лечения и питания, объяснила Хейзел. «После твоего возвращения я обучу тебя как следует. И Кассиуса тоже». Она снабдила Скарлетт Сорином запасом ингредиентов, чтобы хватило до тех пор, пока их не удастся купить в Бейлорине. Незадолго до их ухода из Королевства ведьм Рейнар прислал сообщение о времени и месте проведения встречи лидеров. Хейзел согласилась принять участие, хотя и с неохотой, и только при условии, что там будет Скарлетт и что ей не придется иметь дело непосредственно с Талвин. «На чем они летают? На метлах?» — спросила Скарлетт у Сорина, прислонившись к дверной раме гардеробной и распуская волосы. Она была измотана после вчерашней бессонной ночи. Солнце почти село, и она предвкушала горячую ванну и длительный ночной отдых. Сорин разразился хохотом. «Мётлы? Зачем им передвигаться на метлах?» Она нахмурилась. «Так обычно говорится о ведьмах в человеческих историях». Сорин рассмеялся пуще прежнего. «Ты можешь вести себя серьезно?» — воскликнула Скарлетт, возмущенно глядя на него, хотя на ее губах играла улыбка. Она никогда не видела, чтобы Сорин так веселился. Никогда не видела его таким счастливым, несмотря на то, что завтра придется вернуться в Королевство Смертных. Успокоившись, он пересек комнату и, на ходу отстегивая мечи и кинжалы, направился к ней. Они никому не сказали о своем возвращении, но Скарлетт догадывалась, что внутренний двор, скорее всего, почувствовал их даже сквозь заслоны. В данный момент компания им была не нужна. Им требовалась только кровать для сна. «Нет, любовь моя», — сказал он, проходя мимо нее к гардеробной. «Ведьмы летают не на метлах, а на грифонах». «На чем?» — ахнула Скарлетт, повернувшись к нему лицом. «На грифонах?» — повторил он таким тоном, будто она должна была знать, о чем речь. Стянув с себя тунику, он бросил ее в стоящую в углу корзину для белья. Заметив отражающееся на лице Скарлетт замешательство, он пояснил. «Ну, знаешь, грифоны — это такие звери, наполовину львы, наполовину орлы». На этот раз расхохоталась Скарлетт. «Ох, ну перестань», — сказала она, не в силах успокоиться. «Скажи уже, на чем они на самом деле летают?» На лице Сорина появилась озорная улыбка. «Ведьмы летают на грифонах, Скарлетт. Клянусь тебе». Скарлетт перестала смеяться. Ее глаза расширились. «Хочу увидеть хоть одного». «Их нет в землях Фейри. Одним ведьмам удалось их приручить, если это вообще можно так назвать», — пояснил Сорин. Когда территории изолировали друг от друга, всех грифонов отправили в королевство ведьм, поскольку там им могли найти применение. «Не поверю тебе, пока своими глазами не увижу это существо». Без обиняков ответила Скарлетт, нагибаясь, чтобы расшнуровать сапоги. «Ты готова принять, что они летают на метлах, но не на грифонах?» — спросил он, подходя к ней сзади. «Похоже, что так», — согласилась девушка, выпрямившись. Повернувшись лицом к Сорину, она провела рукой по его щеке и пальцами почувствовала легкую щетину. «Сожалею, что моя мать так много от тебя скрывала». Его глаза слегка потемнели, и он тоже потянулся к ее лицу. «Из утаемого Элине больше всего меня задевает не сокрытая в землях смертных угроза и не то обстоятельство, что она жила у Хейзел почти 3 года, а осознание, что я мог бы найти тебя гораздо раньше, до того, как...» Скарлетт ощутила его боль и сожаление, и у нее сжалось сердце. «Сорин, хотелось бы мне избежать тех жестокостей, которые довелось пережить?» «Да, но удивительное дело, каким-то образом те события привели меня сюда, к тебе. Даже когда я лежала на холодном каменном полу в особняке врага, считая, что всякая надежда потеряна, это все равно привело меня к тебе. К нам. Не знаю, верю ли я в судьбы, как ты, но считаю, что из наших сердечных страданий всегда рождается что-то прекрасное. Смею надеяться, что они не напрасны». Скарлетт посмотрела в золотистые глаза Сорина, и по его лицу расплылась мягкая улыбка. «Надежда — удел мечтателей, принцесса». Наклонившись, он нежно поцеловал ее. «А темнота — для тех, кто ищет звезды, принц», — прошептала она, не отрываясь от его губ. Вдруг Сорин отстранился. «Могу ли я кое о чем тебя попросить?» — спросил он. «Хм...» — пробормотала Скарлетт, опьянённая вкусом его поцелуя. «Возможно, ванна и постель немного подождут». «Хочу быть уверен, что мы не станем ничего друг от друга скрывать, что не будем иметь секретов, как твоя мать», — нерешительно произнес Сорин. Его слова вывели Скарлетт из задумчивости. «Если память мне не изменяет, принц, ты сам многое от меня утаивал, причем касательно моей жизни». Отступив от него, она подбоченилась. «Верно подмечено», — согласился Сорин, скрестив руки на груди. Скарлетт старалась не смотреть на его мускулы, перекатывающиеся под кожей при каждом движении. «С другой стороны, если бы, когда мы познакомились, ты была более откровенна, я бы гораздо раньше догадался, кто ты такая, что избавило бы тебя от многих проблем». На губах Скарлетт появилась ухмылка. «Тебя послушать, так я должна была поделиться интимными подробностями о себе с совершенно незнакомым мужчиной, который сразу же меня не взлюбил?» Сорин вздохнул, признавая поражение. «Моя дорогая упрямая жена, с этого момента никаких секретов между нами. Никаких тайных планов, чтобы удивить друг друга в чужих землях». «Сори, Надитья», — сказала Скарлетт, подходя к нему и обнимая за шею. «Я доверяю тебе все, что у меня есть. Начиная с сегодняшнего дня, я ничего не буду от тебя утаивать. Клянусь судьбами». «Ты же в них не веришь», — едко возразил Сорин. «Хорошо, тогда клянусь своей жизнью», — ответила девушка, закатив глаза. «Есть ли еще что-нибудь, чем ты хочешь со мной поделиться?» «Да, это не то чтобы секрет, но ты должна знать. Касаемо меня и Талвин», — осторожно начал Сорин. Бросив на него недоверчивый взгляд, Скарлетт попятилась. Упершись спиной в стену, Она скрестила руки на груди в ожидании продолжения. Глубоко вздохнув, Сорин прислонился к комоду и, положив на него руки, заговорил. «После исчезновения твоей матери я отправился к Оракулу. Надеялся получить ответ на вопрос, куда та подевалась». Скарлетт удивленно подняла брови, но ничего не сказала. «Я заявился в земли ведьм без приглашения и умолял Хейзел отвести меня к провидице. Мне было все равно, убьет она меня или нет. В тот момент я почти желал этого. После того, как я 3 ночи провел в их подземельях, она отвела меня в пещеру. Теперь я понимаю, что, скорее всего, меня пощадили по просьбе Элены». «Сайрус не знал, куда ты пошел? Или Брайер?» — тихо спросила Скарлетт. «Никто не знал», — качнув головой, ответил Сорин. «Оракул, конечно, не сказала мне, куда и зачем отправилась Элене. Она порезала мне ладони, капнула кровью в чашу для гадания. Долго вглядывалась в нее и сообщила нечто такое. Не могу описать, что я тогда почувствовал. Ужас, ярость. По ее словам, моим близнецовым пламенем являлась дочь королевы». Скарлетт округлила глаза. «И ты решил, что это Талвин?» Сорин покачал головой. «У меня не укладывалось в голове, что когда-нибудь я буду испытывать к ней романтические чувства. Я видел, как она растет, и любил ее как дочь моего дорогого друга, не больше. Мысль о том, что она предназначена мне судьбами, приводила меня в душевный трепет. Хуже того, Талвин считала, что нашла свое близнецовое пламя. Его звали Тарак. Они приняли метки, инициировали испытания. По большей части в разладе с Талвин я сам виноват. После посещения Оракула я пребывал в замешательстве и верил, что испытания Талвин и Тарака не увенчаются успехом. Мне было ненавистно осознание того, что она — мое близнецовое пламя. Я знал, что Талвин возненавидит меня, едва я ей все расскажу. Ведь она любила Тарака всем своим существом». Мысли Скарлетт неслись вскачь, пока она перебирала в памяти различные случаи взаимодействия Сорина с Талвин. «Тогда во дворе она спросила, умерла ли твоя любовь к ней вместе с моей матерью?» «Конечно, к тому времени я уже знал, что Оракул имела в виду тебя. Но да, я прекрасно понимал, почему Талвин сказала те слова. Я никогда не питал ненависти к ней лично, но не мог принять то, кем она предположительно для меня являлась. Потом мы отправились вызволять Элене». Сорин провел рукой по волосам. «Боги, Скарлетт, может, ты и не винишь меня в ее смерти, но Талвин винит. Также она возлагает на меня вину за гибель своего близнецового пламени, поскольку Тарак тоже участвовал в той миссии. Веря, что я нашел Элене, Талвин отправила со мной 2, одним из которых был Тарак. Столько обид, гнева и конфликтов можно было бы избежать. Все могло бы быть по-другому». Он замолчал на полуслове. В гардеробной воцарилось молчание. Скарлетт всматривалась в черты лица Сорина, пронизанные печалью и стыдом. Судорожно сглотнув, она шагнула к нему. «Один древний бессмертный однажды сказал мне, что мы принимаем неверные решения, но не можем их изменить. Ты справился с ситуацией, извлек из нее урок, смирился с произошедшим, но не позволил ему определять себя, а только сформировать». Девушка нежно провела кончиками пальцев по его щеке и линии челюсти. «Так же, как я не отказываюсь от опыта, который меня закалил, и ты не должен этого делать. Те события привели нас сюда, в это место, друг к другу». «Осторожно, принцесса», — с улыбкой протянул он. «А то я решу, что ты веришь в судьбы». Скарлетт наморщила нос, и он рассмеялся. «Мы отправимся за Кассиусом Найдем ключи и разберемся с Микейлом. Дойдет очередь и до моей кузины», — мягко ответила Скарлетт, погладив большим пальцем его скулу. Сорин наклонился и поцеловал девушку, нежно обхватив рукой ее шею. Мгновение спустя она отстранилась и, глядя в его золотистые глаза, сказала: «По словам Рейнера, никто не знает истинного обличия Оракула. Якобы каждому она представляется по-разному». «Это правда», — подтвердил Сорин. «И кого видел ты?» «Я видел тебя», — признался он чуть слышно. «Что?» «Вообще-то я думал, что это Эштин. Наверное, из-за серебристых волос». Он накрутил на палец ее локон. «Хотя теперь, воскрешая в памяти произошедшее, понимаю, что это была ты». «Это всегда была ты», — сказал он. Скарлетт подставила ему губы, и он углубил поцелуй. Она провела руками по его обнаженной груди, а он запустил пальцы ей в волосы и привлёк к себе. «Опять на тебе этот чёртов ведьмин наряд», — пробормотал он ей в губы. Скарлетт рассмеялась, отстраняясь и отступая от него. «Мне все равно нужно принять ванну», — сладко пропела она, стягивая костюм с плеч. «О, сколько в тебе коварства!» — крикнул Сорин в ее удаляющуюся спину, прищелкнув языком. Она со смехом направилась в купальню, где ее ожидала горячая ванна. «В продолжение темы про отсутствие секретов», — сказала она и замялась, остановившись на пороге гардеробной. «Что такое?» — спросил Сорин и, прищурившись, посмотрел на нее. «Оракул, кузина Кассиоса». «Что?» Изумление на лице Сорина заставило Скарлетт ухмыльнуться. Возможно, Брайер был прав, и разоблачение нравится ей чуточку больше, чем следовало бы. «Это невозможно. Оракулу много веков, а Кассиусу — нет». «Оракула, похоже, заменяют каждое тысячелетие, или около того, когда рождается новая могущественная провидица». «С чего ты решила, что Оракул — кузина Кассиуса?» — с сомнением спросил Сорин. «Хейзел сказала мне это сегодня вечером». «Когда? Когда эти слова прозвучали из ее уст?» Скарлетт закатила глаза. Она не выдала этого прямым текстом. Двое отправились с моей матерью в человеческие земли — Сибилла и Джульетта. Когда я увидела Оракула, это была Джульетта. Когда я... Скарлетт сглотнула. Когда она умерла, видимо, высвободилась ее сущность или что-то вроде того, и она смогла вернуться в королевство ведьм и занять место предыдущего Оракула. В Бейлорине еще до начала всех событий у нее случались видения. Так она узнала обо мне, о том, кто я на самом деле, и поделилась с Нури. «Если Кассиус и Джульетта — двоюродные брат и сестра, значит, Сибилла...» «Сестра Верховной Ведьмы», — подхватила Скарлетт. Покачав головой, Сорин пробормотал: «Пойду-ка я спать». Скарлетт со смехом направилась в купальню. Через полчаса она появилась на пороге, чистая, утомленная и более чем готовая спать, спать и спать. Когда девушка подошла к кровати, Сорин поднял голову с подушки и объявил чуть слышно: «Твои тени». Она слабо улыбнулась, откидывая одеяло со своей стороны. «Что с ними?» «Они исчезли». Он завороженно смотрел на нее. Ухмыльнувшись, Скарлетт отправила к постели теневой вихрь, который погладил Сорина по щеке и растворился, превратившись в ничто. «Но как?» Скарлетт заметила, что ее тени пропали еще когда купалась в горном шале рано утром. Она чувствовала, как они витали под поверхностью, но их щупальца больше не показывались, если она не приказывала им проявить себя. «Я люблю свою тьму, Сорин. Она прекрасна, и я не желаю гнать ее прочь. Но она нужна мне только тогда, когда я теряю из виду звезды. «Ты нашла свет?» Наклонившись, чтобы задуть свечу, она заметила на губах Сорина мягкую улыбку. «Я узнала, где его искать». «Вот как?» — спросил он, приподнявшись на локте, чтобы посмотреть на нее сверху вниз, когда она устроилась рядом. «Самая яркая звезда всегда ведет домой».